и слух об этом распространился. И Алладдин пошел посмотреть на работу мастеров и увидел, что те не закончили даже и половины недостающей решетки. Тогда он приказал им разобрать то, что они сделали, и вернуть владельцам камни, которые они взяли у визирей, а также возвратить то, что они получили из сокровищниц султана. И рабочие разобрали решетку и вернули камни их владельцам. И когда султану принесли его камни, тот удивился этому и сел на коня и отправился к Алладдину, а Алладдин до прибытия султана потер светильник, и раб появился перед ним и воскликнул: «Требуй, о мой владыка!» «Я хочу, — сказал Алладдин, — чтобы ты сейчас же пополнил недостачу в решетке, которую я велел оставить незаконченной». И джин сказал: «Слушаю и повинуюсь». И в мгновение ока все стало так, как хотел Алладдин. И раб скрылся, а Алладдин пошел и увидел, что решетка закончена. И когда он ее рассматривал, вдруг вошел султан, и Алладдин встретил его с почетом и уважением, и султан спросил его: «Почему, о сынок, ты позволил ювелирам разобрать то, что они сделали, и не дал им закончить эту решетку?» «О, царь времени», — ответил Алладдин, — «я оставил ее незаконченной, так как увидел, что у мастеров нет больше драгоценных камней. Они взяли все, что было в твоих сокровищницах и сокровищницах вельмож твоего царства, и не выполнили даже половины работы. И тогда я велел им разобрать то, что они сделали, и возвратить камни их владельцам. А сейчас я своей рукой восполнил недостаток в решетке. Подойди, о царь времени, и посмотри». И султан подошел и посмотрел, и увидел, что решетка закончена с замечательным искусством, и в ней нет недостатка. И удивился Алладдину, и обнял его, и поцеловал, и воскликнул: «Кто подобен тебе, о дитя мое? Ведь ты сделал нечто такое, чего не в силах совершить великие цари». И потом султан вошел к своей дочери, госпоже Будур, и немного посидел у нее, а затем он ушел и вернулся к себе во дворец.